Глава 9. Проснувшись утром, Ихтиандр проверил свои координаты. После этого он отметил на карте расположение подводного хребта, и друзья поплыли дальше. Хороший сон и утренняя свежесть добавили сил. Человек и дельфин, резвясь, преодолевали милю за милей. Ихтиандр достал ружье и приготовил его к стрельбе, хотя ничего подозрительного вокруг не заметил. Обняв и погладив дельфина, он на некоторое время успокоил его, но вскоре Лединг вновь проявил признаки беспокойства, прижимаясь при этом к человеку. «Это не акулы», — подумал он, — «что-то посерьезней». Юноша вспомнил, как мужественно вел себя друг-дельфин в бою с 9 акулами. Все это время человек внимательно осматривался. Постепенно трель перешла в разговор. «Впереди идет бой с касатками», — послышалось в наушниках, а дальше снова что-то нечленораздельное. «Бой касаток с кем?» — хотел спросить человек, но тут же с сожалением подумал, как жаль, что нет прибора с обратной связью. И он на какое-то мгновение вспомнил образ женщины из будущего. Как все же она была похожа на Гутиэре. Но эти мысли лишь на один миг промелькнули в его памяти. Пронзительная трель моментально вернула к действительности. Но несмотря на беспокойное поведение друга, Ихтиандр по-прежнему ничего не видел и ничего не чувствовал. Дельфин воспринимал звуки, слышимые пока только им. От нетерпения Ихтиандр случайно нажал на спусковой крючок. Красный луч мгновенно ушел вперед и скрылся в толще океана. А на индикаторе световых зарядов появился нуль. По спине человека пробежал холодок. Но тут он вспомнил, что в сумке есть 2 запасных диска. Достав один из них, Ихтиандр попробовал пристегнуть его к ружью. Но диск никак не вставал на место. Внезапно, недалеко от себя, юноша увидел большой треугольный синий плавник. Касатка была прямо по курсу. Через пару мгновений Ихтиандр, все это время наблюдавший за приближающимся плавником, почувствовал, что ружье, наконец, заряжено. Юноша быстро прицелился и нажал на спусковой крючок. В 15 метрах от него огромная касатка как-то вдруг застыла в своем движении и медленно пошла ко дну, оставляя за собой густой след крови. Дельфин, как маленькая собачонка, все это время находился за спиной человека. Увидев, что враг повержен и падает на дно, стал что-то мурлыкать. Ихтиандр знал, что если большая часть акул не являются соперниками для дельфина Афалины, то касатка — это страшный враг. Однако признательность Лединг выражал недолго. По поведению дельфина человек понял, что сражение только начинается. Слева от себя друзья увидели ужасную картину. Около 10 касаток атаковали 2 больших китов. Вот мощный хвост одного из них поднялся над водой и шлепнул по оказавшейся под ним касатке. «Не хотел бы я оказаться на ее месте», — подумал Ихтиандр. Чувствовалось, что киты защищаются умело, и касатки останутся ни с чем. Нужно было как можно быстрее уплывать от места сражения. Остервеневшие хищницы могут напасть на их след. Друзья быстро плыли в толще океана, периодически осматриваясь. Дно было где-то там, в глубине. На карте эти места не имели цифрового обозначения. Только голубовато-бирюзовая масса воды. Встречались большие косяки рыб. Лединг старался не пропускать такие моменты, как, впрочем, и сам Ихтиандр. Но сейчас было не до обеда, хотя где-то в желудке появилось ноющее чувство. Уплыв от места схватки миль 10, человек немного успокоился. Все это время ружье было наготове. Дельфин очень испугался касаток. Он чаще, чем обычно, осматривался вокруг и держался поближе к Ихтиандру. Оторвавшись от хищниц, друзья продолжали путешествие. Зная свою скорость и время, проведенное в пути, Ихтиандр рассчитывал расстояние, которое они преодолевали. Так за день они проплывали около 100 миль. В какие-то дни больше, в какие-то меньше. Наступила очередная ночь. Океан был спокоен. За 6 дней, прошедших с отплытия от острова Пасхи, накопилось много нового и интересного. Ихтиандр долго не мог заснуть. Луч мощного прожектора внезапно осветил океан. Яркий свет мешал рассмотреть его источник. Только через несколько мгновений Ихтиандр увидел недалеко от себя плывущий на всех парусах красавец-корабль. Хотя океан был спокоен и ветра почти не было, корабль скользил по поверхности очень быстро. Он догонял Ихтиандра и двигался в ту же сторону, что и путешественники. Легкость, с которой неслось по волнам судно, подчеркивала его совершенство. Свет прожектора скользил по тихой глади океана, тая в черной мгле. Он проплывал справа, в 100 метрах от них. Из палубы корабля слышалась музыка. В окнах некоторых кают горел свет. Ихтиандр попытался рассмотреть флаг корабля, но из-за недостаточного освещения не смог этого сделать. Название на борту корабля он также не смог прочитать, несмотря на то, что сам корпус судна был как бы прозрачным и весь сиял мягким светом. Было такое ощущение, что корабль не имеет веса, что он не плывет, а скользит, даже летит по волнам. Гребного винта, по всей видимости, не было, и это обстоятельство подвело юношу к мысли, а не воспользоваться ли этим кораблем? Если он плывет в ту же сторону, что и я, то такой случай упускать нельзя. Решив так, Ихтиандр в следующий момент увидел, что корабль неожиданно как-то очень спокойно и быстро остановился. Через несколько секунд он заметил на палубе фигуры 2 человек. Люди были какими-то прозрачными. Может быть, этот таинственный свет давал такой эффект? Но фигуры загадочных людей двигались и что-то делали на палубе. Затем один из матросов полез на центральную мачту, которая была колоссальной высоты. Ихтиандр с большим интересом наблюдал за этим человеком. Работа была трудной. Что он там делал? Из-за плохого освещения моряк пользовался фонарем. Минут через 10 он начал спускаться на палубу. Ихтиандр не мог точно утверждать, слышал он разговор или нет, какие-то обрывки фраз на непонятном языке. Музыка все это время продолжала тихо играть, и количество светящихся окон в каютах увеличилось. А затем на палубе показалось около 10 людей, видимо, матросов, так как ими большая часть парусов была убрана. И еще через несколько мгновений раздался негромкий выстрел, и в черном небе над океаном расцвел великолепнейшей красоты фейерверк. Тут же на палубе появилась масса народа. Фигуры этих людей были более реальными, хотя элементы призрачности исчезли не совсем. Ихтиандр некоторое время не подплывал ближе, чтобы случайно не выдать свое присутствие. Между тем на корабле музыка стала звучать громче, и начался бал. Более замечательного зрелища трудно было себе представить. Букеты фейерверка расцветали в ночном небе над кораблем каждую минуту. И каждый миг Ихтиандр с трепетом ждал, что это фантастическое зрелище превратится в грандиозный факел, так как искры сыпались на судно в бесчисленном количестве. Но так или иначе, фейерверк был прекращен внезапно, а на палубе по-прежнему продолжали кружиться танцующие пары. Ихтиандр оставил дельфина на месте, помня о выстрелах в Магеллановом проливе, а сам решил приблизиться к кораблю. Корпус судна был изготовлен из материала, не похожего на металл или дерево. Его полупрозрачность указывала на какое-то особенное происхождение. Гребного винта действительно не было. Левая сторона корпуса корабля, там, где обычно имеются его названия, плохо освещалась, и Ихтиандр, обогнув корабль сзади, оказался справа, в более освещенном месте. На борту по-прежнему шумел праздник. Юноша старался не выдать своего присутствия. Ему было ясно, как солнечный день, что человек за бортом будет воспринят этими людьми как утопленник или как какой-нибудь водяной из сказок. Ихтиандр помнил слова «Дьявол! Дьявол!» в заливе Ла Плата. Рассуждая об этом, он между тем подплыл к носовой части, пытаясь снова прочитать название. Но это оказалось сделать сложно из-за того, что борт был высокий, а смотреть пришлось снизу вверх. Вдруг над самой головой юноша услышал разговор. Шум бала, музыка и негромкий тембр голосов вначале не давали ясного представления о предмете беседы и о самих говоривших. Вскоре музыка на корабле замолчала, и в этот момент послышался приятный женский голос. «Понимаешь, все дело в том, что я очень люблю его». Другой, более низкий голос спросил. Как же все это получилось? Ихтиандру очень хотелось посмотреть на говоривших. Отплывая от борта, он невольно продолжал слушать их беседу. Он человек необычной судьбы. Юноша уже увидел название корабля — «Холланд». И оно отпечаталось в его зрительной памяти, когда он услышал невероятное. Ихтиандр не может жить на земле. И в этом его и моя трагедия. «Гутьерре!» — воскликнул он, и это имя понеслось по волнам его памяти. Он проснулся. Над горизонтом поднималось солнце, вестник наступающего дня. Любезный друг Лединг терся головой о его плечо. Юноша машинально погладил дельфина. Закрыв глаза, Ихтиандр увидел надпись на приснившемся корабле «Холланд». Что же означает это слово? Да, впереди еще крючок. Он открыл глаза и увидел летящего альбатроса. «Летучий голландец? Мне снится летучий голландец!» — изумленно думал он. И Гутьерре.